Глава 4. Долг чести. Брайан. Все в сборе. В школьный автобус забегает взмыленный Джобс, впервые отважившийся взять под свое крыло целый класс великовозрастных школьников, обогнавших его по росту. Двухдневная поездка в Санта-Анну обещает быть веселенькой, учитывая, сколько спиртного припрятано у нас по сумкам. Не все. Агилар еще нет. Выкрикиваю со своего места, одновременно раздумывая, как задержать водителя. Не резать же шины. Я и так позвонил в приемную школу якобы от лица организатора поездки и 20 минут мурыжил Джобса по поводу экскурсий и условий размещения. Телефон Кэсси не отвечает, но она должна была прийти. Ей тоже хотелось в это мини-путешествие. Вернее, я хотел провести с ней как можно больше времени, поэтому убедил ее приобщиться к коллективу, несмотря на возражения. На душе неспокойно. Что-то случилось. Наш учитель бросает раздраженный взгляд на часы и выносит решение. 31 не ждут. И дает отмашку водителю. «Стойте!» Стягиваю свою спортивную сумку с багажного отсека и под обалделые выражения лиц одноклассников решительно шагаю к выходу. Джобс предостерегающе упирает ладонь в мою грудь. «Кроу, с того момента, как ты переступил порог этого автобуса, я несу за тебя ответственность. Ты остаешься здесь. С Агилар разберемся позже». «Мистер Джобс, мы приедем к вам, обещаю. Родителей я предупрежу». Учитель несколько секунд всматривается в мои глаза, пытаясь найти в них признаки помешательства. После того, как «находит», с пониманием улыбается и отходит с дороги. С этой минуты я, можно сказать, во всеуслышание заявил о своем отношении к этой девчонке. Да и плевать, мне нечего стыдиться. Не к месту вспоминается изречение старины Фрейда. «Любовь – это самый проверенный способ преодолеть чувство стыда». Неужели это она и есть? У меня уходит меньше получаса на то, чтобы добраться до дома Кассандры. За прошедшие недели она ни разу не приглашала к себе, хотя я неоднократно в наглую напрашивался под разными предлогами. То спешила, то не успевала, то нужно было помочь матери, то мать должна была помочь ей. В общем, стандартные отмазки динамщицы. Ухаживание за этой девушкой равносильно взятию Бастилии. Сложно, но можно. Семья Агилар живет в криминальном районе Лос-Анджелеса. И это еще один факт, который меня очень напрягает. Вечерами, лежа в своей уютной постели, не могу думать ни о чем другом, кроме как о безопасности Кэсси. Ей не место в клоаке под названием «Южный Элэй». Сегодня жаркий солнечный день, но и в таких условиях Вест-стрит выглядит серой из-за отсутствия ухоженных газонов и зелени. Если деревья отказываются здесь расти, что говорить про местных жителей? От переполненных мусорных баков на дорогу стекают помои, вонь которых на жаре ощущается особенно остро. Кружащая надо мной стая голодных ворон и бездомные исхудавшие кошки, развалившиеся на пожухлой траве, лишь добавляют отталкивающего колорита местности. На этом фоне меня удивляет наличие новенького черного мерина возле дома Кассандры. У тачки нет номеров, окна наглухо затонированы, поэтому непонятно, есть ли кто-нибудь внутри. Поднявшись по скрипучим деревянным ступеням, делаю несколько быстрых стуков в дверь. Выжидаю пару минут и стучу снова еще громче. До меня доносится тяжелая поступь, а через мгновение дверь распахивается. Меня встречает мужчина лет 35, довольно крепкого телосложения. Для отца слишком молод и одет не по-домашнему. Точно, рентгеновские сканеры, мы с ним синхронно оглядываем друг друга с головы до ног. Я так и вижу, как в наших мозгах распечатываются отчеты с результатами. В моем итог не особо утешительный. Передо мной уголовник. Он делает шаг ко мне, вынуждая отступить, и прикрывает за собой дверь, словно не хочет, чтобы нас услышали. «Чего тебе?» «Я пришел к Кассандре». Бритоголовый кривит рот в усмешке и, вынув сигарету из пачки, молча прикуривает ее элитной зажигалкой. Мой ответ он открыто игнорирует. Терпеливо жду, не торопясь показывать свою сволочную натуру. Ее я бужу из состояния спячки в случае крайней необходимости. Вдруг это родственник Кэсси? Не бить же морду зря. Может, чувака в детстве плохо воспитывали? Но когда он издевательски выпускает в меня серое облако дыма, решаю забить на манеры. Настойчиво обхожу его, чтобы открыть дверь в дом, правда, не успевая прикоснуться к ручке. Передо мной появляется шлагбаум. Волосатая рука, украшенная толстой золотой цепью и татуировкой в виде короны. «Повторю свой вопрос, сосунок. Чего тебе?» «Повторю свой ответ. Я пришел к Кассандре». Грубо отрезаю я. Мое терпение заканчивается пропорционально скорости прищуривания глаз этого мужика. «Ее нет», — отвечает хриплым голосом, пуская дым в сторону ровными кольцами. «И где же она?» «Слышь, мажор, садись в свою повозку и катись отсюда, пока я добрый». Мы видим друг друга впервые. Но в воздухе кружит такая лютая взаимная неприязнь, словно на нас заранее поставили клеймо врагов. Его ноздри раздуваются от злости. Челюсть злобно напряжена. Меня этот тип явно считает помехой, и я убеждаюсь, что он здесь залетная птица. И Мерседес принадлежит ему, судя по эмблеме на брелоке, пристегнутом к ремню. Внезапно раздается стук разбитого стекла, и прямо на нас жалящим дождем сыплются осколки. Мы оба рефлекторно прикрываем головы руками, и тут я слышу: «Брайан! Брайан, я здесь!» Голос рыдающей Кассандры срывает меня с цепи окончательно. Один взгляд на противника, и я понимаю, что к чему. Наношу направленный удар кулаком по его скуле, отчего сигарета вываливается на землю, и ублюдок отшатывается, давая мне фору. Наверняка он не ожидал от меня такой прыти. «Это тебе не колечки дымом рисовать, придурок!» Ногой пинаю отморозка в живот, и он падает спиной на хрупкие ступени, разламывая их в щепки. Этот бессмертный, на удивление, резво поднимается на ноги. Его лицо украшает свирепое выражение с хищным оскалом и ссадина на щеке, из которой сочится кровь. На детальное рассмотрение времени нет. Рывком открываю дверь, без промедления захлопываю ее за собой и запираю ненадежной поворотной задвижкой. На первом этаже никого нет. Оглядываюсь по сторонам, выискивая в скудной обстановке что-нибудь подходящее. Пластмассовый стол с хлипкими стульями не годятся. Диван быстро не сдвинуть в одиночку. Одна надежда на старинный комод, который я торопливо придвигаю к проему. Плотно забаррикадировав дверь, сотрясающаяся от ударов снаружи, пулей мчусь наверх к Кассандре. Еще не знаю, что делать дальше со всем этим дерьмом, но разберусь. Никому не позволю ее обидеть. Кассандра. Чуть ранее. Из зеркала на меня смотрит незнакомка. Ее щеки украшает румянец, в глазах озорной блеск, и губы невольно растягиваются в улыбке от осознания того факта, что это и правда я. И у причины этого состояния есть имя – Брайан Кроу. Как все же обманчиво первое впечатление. Тот, кто вначале казался наглым, самонадеянным и напыщенным гордецом, в действительности, самый прекрасный человек, которого я встречала в своей жизни. Наверное, ему кажется, что я не ценю его заботу, так как скупа на улыбки и слова благодарности. Считает, что я не вижу его взглядов, брошенных украдкой. Или не догадываюсь, с чьей подачи ко мне в классе стали относиться как к своей. И я собираюсь исправить эту несправедливость. Сегодня же. Поездка с классом очень кстати. Надоело строить из себя ледышку, только чтобы убедиться в искренности Брайана и испытать его на прочность. Я впервые ощутила таяние того слоя льда, в который намеренно себя заковала. Мне впервые захотелось довериться, не шарахаясь от малейшего прикосновения и не опасаясь быть обманутой. Не знаю, к чему это все приведет, но я готова рискнуть. Мама еще не вернулась с ночного дежурства на автозаправке, поэтому крадусь на цыпочках. Не хочу разбудить папашу. Но уже на середине лестницы меня настигает разочарование. Шипящий звук газовой плиты и шум воды из-под крана – достоверные признаки того, что отец бодрствует. Вдруг повезет, и я останусь незамеченной. Иду ко входной двери, не глядя в сторону кухни. Глупо, понимаю. Можно подумать, если я на него не буду смотреть, то и он меня не заметит. «Далеко собралась?» Грубый голос отца останавливает меня почти у преддверного коврика. Свобода была так близко. Оборачиваюсь, расправляя плечи и вздергивая подбородок. Мой излюбленный прием напускной смелости. Но мгновенно сникаю, как только замечаю гостя, развалившегося на диване. Шейн. Местный сутенер, который играет с отцом в том же казино. Аморальный тип – насильник и настоящий дегенерат. А главное, отец должен ему огромную сумму денег. Диего Агилар – неизлечимый игроман, у которого не задерживается в кармане ни цента. Он все спускает на игровые автоматы и карточные игры, чем и пользуется Шейн, дающий отцу деньги в долг под нехилый процент. Душу заполняет горечь обиды. Папа не сдержал обещания, пустив его к нам в дом. И это после того, что случилось? Встаю боком к незваному визитеру, уловив его похотливый взгляд, прикипевший к области между моих ног. На школьную экскурсию. Стараюсь звучать как можно вежливее, чтобы не нарываться. Я уже опаздываю. Добавляю приблизившемуся ко мне папе. Удивительно, но он одет в чистую рубашку и брюки. Лицо гладко выбрито, словно отец собрался на важную встречу. Но первый звоночек в моей голове звенит от его непривычно любезного тона. «Я сам тебя отвезу. Пойду заведу машину, а ты ступай. Налей молодому человеку кофе. Будь гостеприимной хозяйкой». Погладив меня по голове, как собачонку, отец спешно скрывается за дверью, не дожидаясь моего согласия. Хочу последовать сразу за ним наперекор этой просьбе, но пронзительный свист чайника вынуждает вернуться. Выключаю плиту, и комната погружается в тревожную тишину, через которую слышно лишь мое дыхание и монотонный звук капель воды, ударяющихся о поверхность поржавевшей мойки. Сердце колотится так сильно, будто предчувствует беду. «Так, Кассандра, спокойно. Вдох, выдох, вдох, выдох. Сейчас он не посмеет что-то сделать. Если что, отец обязательно заступится. В тот раз он просто был пьян. Подбадриваю себя, пока тянусь к шкафчику за кружкой». Насыпаю растворимый кофе и кладу ложку сахара, не интересуясь предпочтениями мужчины за моей спиной. Заговорить с ним равно показать, что я не против его компании. В спешке едва не обжигаюсь кипятком. Не размешав напиток, ставлю кружку на стол перед носом Шейна и едва не бегом направляюсь к двери, отделяющей от свободы и безопасности. Вот только на ручку я нажимаю, а она не поддается. Продолжаю отчаянно дергать ее, надеясь на чудо, но эту тщетную надежду уничтожает печальная истина. Меня запер родной отец. Бегло осматриваю комод в поисках своих ключей, но, разумеется, там их больше нет. «Не это ищешь?» Поворачиваюсь к Шейну, демонстрирующему связку ключей с гордой ухмылкой. Пользуясь тем, что он по-прежнему восседает на диване, опрометью кидаюсь обратно к лестнице, перепрыгивая через две ступени. Внизу мне нельзя оставаться ни в коем случае. Ближайшая комната на втором этаже – ванная. К тому же в ней хороший замок, и здесь есть чем обороняться при необходимости. Быстро запираюсь и приступаю к действиям, которые не раз прогоняла через себя во время бессонных ночей, нарушаемых громким смехом и воплями отцовских друзей внизу. Тогда это были пессимистичные фантазии, мысленная подготовка, а сейчас моя реальность. В темпе выгружаю из настенного шкафчика бритву, стеклянный стакан, дезодорант. Вспоминаю про шпильки в волосах. Вынимаю и их тоже. Не позволю этой сволочи меня достать. «Малыш, ну что же ты испугалась?» Раздается за дверью обманчиво ласковый голос Шейна. «Выходи, мы всего-навсего выпьем по чашке кофе. Поболтаем о том о сём». Не реагируя на его незаманчивое предложение, роюсь в своей дорожной сумке в поисках смартфона, но его в ней нет. Точно помню, что клала его сверху на вещи. Черт, я оставляла сумку на столе, чтобы сделать кофе этому монстру, и он не приминул этим воспользоваться. Прислоняясь лбом к холодному кафелю, усиленно соображая, как быть. Придется держать оборону, пока не вернется мама. Мама, господи, только не это. «Шейн, скажи, что ты хочешь?» Произношу в узкую щель между дверью и стеной. «Я хочу вернуть свои бабки». «Сколько?» «Сама не знаю, зачем спрашиваю. У меня есть около 100 баксов, оставшихся с денег, заработанных на обманном репетиторстве с Брайаном. Часть я потратила на одежду, в которой стою сейчас, чтобы хотя бы немного соответствовать парню, который мне очень нравится». «Штука!» — отвечает тот с усмешкой. «О боже, это еще больше, чем в прошлый раз!» «Шейн, послушай, я все отдам. Мне нужен всего месяц. Я прошу тебя!» От безысходности нижняя губа начинает бесконтрольно дрожать. «Сегодня крайний срок!» — требует он и, понизив голос, добавляет. «Твоя мамаша выплачивала прошлый долг. Теперь твоя очередь». Чиркает зажигалка, и в нос ударяет струя дыма, просочившаяся через зазор. Отпрянув от двери, продолжаю стоять, едва дыша, и перебираю в мыслях всевозможные молитвы. «Малыш», — раздраженно зовет меня Шейн. «Ты же понимаешь, что я могу снести эту картонку за секунду. Давай не будем оттягивать неизбежное. Выходи сюда. Раздвинь свои прелестные ножки, и дело с концом». На последнем двусмысленном слове он раздражается хохотом, наверное, наслаждаясь своим остроумием. «Или...» — делает паузу, заставляющую меня подобраться. «Твоей матери придется обслужить не только меня. Выбирай». Слезы заполняют глаза. «Господи, за какие грехи нам такие испытания? Мама, как же мне хочется избавить тебя от всего этого! Нас обеих!» «Это еще кто?» — злостно бросает Шейн, после чего до меня доносятся его удаляющиеся шаги. «Он уходит?» Я вся обращаюсь вслух, оценивая обстановку. Во мне затлел уголек надежды. Может быть, отец передумал и вернулся? В этот момент по входной двери начинают стучать. Нет, это не отец. Он мог открыть дверь ключом. «Я сейчас приду, детка. Можешь пока принять расслабляющую ванну». Мужчина издает смешок и, судя по характерному скрежету, вставляет какой-то предмет через дверную ручку, лишая шанса выбраться. На всякий случай, через несколько секунд отпираю замок и толкаю дверь плечом. Не поддается. Мой взгляд мечется по комнате в поисках чего-то пригодного. Лом тут вряд ли найдется. Почти под потолком есть небольшое окно, выходящее на крыльцо, но в него и моя голова не пролезет. До меня долетают мужские голоса, и вроде бы один из них принадлежит Брайну. Надеюсь, это не галлюцинации? Встаю на край ванны в попытке дотянуться до окна, но все напрасно. Пробую громко прокричать его имя и прислушиваюсь. Но если судить по продолжающемуся разговору, меня не слышно. Спускаюсь на пол и, недолго думая, с размаха швыряю в окно стеклянный флакон с антиперспирантом. Оно разбивается вдребезги, и я сразу истошно зову Брайна. Один раз, второй. Готова вопить, сколько понадобится. Но на крыльце начинается какое-то копошение. Сработало. Вытираю слезы щек и жду, заламывая пальцы. До меня вдруг доходит, какую глупость я совершила. А если Брайан пострадает? Мне известно, что он занимается боксом, но это не делает его всемогущим. От собственного бессилия принимаюсь ходить туда-сюда. Спустя вечность со стороны первого этажа раздается грохот, пугающий до чертиков. Если это разъяренный Шейн, то теперь мне точно не поздоровится. В тот момент, когда дверь ванной распахивается, я уже ни жива, ни мертва. Но, увидев Брайана, молниеносно бросаюсь навстречу. Обвиваю его руками, и он обнимает в ответ, целуя в макушку и раздувая волосы горячим дыханием. Отодвинувшись, Кроу наспех оценивает мой вид и обеспокоенно спрашивает. «Ты как? Он тебя обидел?» Отрицательно мотаю головой, все еще не веря, что он здесь, рядом со мной. Выглядываю в коридор, вытянув шею. «Где он? Уехал?» «Без понятия, но я вызываю полицию». Брайан приготовился набирать нужный номер, потирая брови. «Ни в коем случае!» Выхватываю его дорогой гаджет из руки, на что получаю вопросительный взгляд. «Боже, как же стыдно! Что ему сказать и как все это объяснить?» «Брайан, если ты заявишь в полицию, завтра его люди убьют всех нас!» Ты не представляешь, во что ввязался. Отдаленный звук заведенного мотора худо-бедно успокаивает. Должно быть, Шейн понял, что сегодня ему ничего не обломится. То есть, мне не стоило приезжать? Парень недоуменно хмурится, возвращая свой телефон обратно в карман. Это мало что изменит. Он будет заявляться сюда до тех пор, пока не получит свое, понимаешь? Отец – его должник, и он меня… Не могу больше вымолвить ни слова, потому что в груди начинают зарождаться истеричные всклипы, грозящие превратиться в бурные рыдания. Не хочу, чтобы Брайан увидел меня такой, сломленной. Кроу приподнимает мое лицо за подбородок и на полном серьезе сообщает. «Кэсси, сюда ты больше не вернешься».